«Ну, что, моя милая?» — сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке к низу. Видно было, что это, ну, что, относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба. Княжна с своею несообразно длинную по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости. «А мне это, — сказал он, — ты думаешь легче? Я заморен, как почтовая лошадь, а все-таки мне надо с тобой поговорить, Катиш, и очень серьезно». Князь Василий замолчал. И щеки его начали нервически подергиваться то в одну, то в другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда, то они смотрели нагло-шутливо, то испуганно оглядывались. «Княжна!» Своими сухими худыми руками, придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию. Но видно было, что она не прервет молчание вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра. «Вот видите ли, моя милая княжна и кузина Катерина Семеновна», продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы, приступая к продолжению своей речи. «В такие минуты, как теперь, обо всем надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас. Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь». Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него. «Наконец... надо подумать и о моем семействе», — сердито отталкивая от себя столик и, не глядя на нее, продолжал князь Василий. «Ты знаешь, Катиш, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах, и мне не легче. Но, друг мой, мне шестой десяток. Надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером, и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?» Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него. «Я об одном не перестаю молить Бога, мон кузон, — отвечала она, — чтобы он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту...» «Да, это так! — нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять злобой придвигая к себе отодвинутый столик. «Но, наконец, дело в том... ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он все имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру». «Мало ли он писал завещаний, — спокойно сказала княжна. — Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный». «Машер, — сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорее, — но что, ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера, понимаешь? По заслугам графа его просьба будет уважена. Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают, что знают дело больше, чем те, с кем они разговаривают. «Я тебе скажу больше», — продолжал князь Василий, хватая ее за руку. «Письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно или нет. Ежели нет, то как скоро все кончится?» Князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами «все кончится» и «вскроют бумаги графа». Завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверное, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит все. «А наша часть?» — спросила княжна, иронически улыбаясь, так, как будто все, но только не это могло случиться. «Но, милая, Катиш, это ясно, как день. Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо, и уничтожены ли они. И ежели почему-нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что этого только не доставало». Перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. «Я женщина. По-вашему, мы все глупы, но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать. Он батард!» Прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность. «Как ты не понимаешь, наконец, Катиш? Ты так умна! Как ты не понимаешь, ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, стало быть, Пьер уж будет не Пьер, а граф Бесухов, и тогда он по завещанию получит все. И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна, и всего, что отсюда вытекает, ничего не останется. Это верно».